«Как прикажете доложить о вас королю?» «Иван, царевич Лукоморский, и Сергий, князь Ярославский, по важному делу». «Слушаюсь». И главный церемониймейстер с поклоном растворился. Теперь оставалось только ждать. И Иван мог не торопясь рассмотреть огромный зал с витражами в длинных стрельчатых окнах и сводчатым потолком, исчезающим где-то в полумраке высоко над головой. Знаменитый конвент-холл, о котором рассказывал и Мур. Майор говорил, что потолок там расписной, и что эта роспись является одной из величайших тайн королевского дворца Шарлемани. Каждый, кто смотрит на нее, видит что-то свое. Объяснение этому искали лучшие умы королевства вот уже 250 лет и не находили. Легенда гласила, что дворец был сооружен прославленным зодчим Кулиганом в период увлечения его экзотическими травами, что отразилось на проекте. Говорили, что конвент-холл был построен в форме листа одной из них. Позже великий Кола дель Гарда, друг и последователь Кулигана, провел под этим потолком, не спускаясь, 10 лет своей жизни, украшая каждый миллиметр каменной поверхности тончайшей росписью, по его словам, не имевшей равных во всем свете. По его словам, потому что никто после того, как сам гениальный живописец спустился с лесов и сжег их за собой, так и не смог больше подняться туда. А снизу разглядеть что-либо было практически невозможно. Так высок этот потолок. Но поскольку весть о том, что сам маэстро расписывал эту деталь архитектуры, разнеслась по городам и весям, благороднейшие из рыцарей и прекраснейшие из дам проделывали немалый путь, чтобы хоть одним глазком взглянуть на его бессмертное творение и рассказывать потом об этом своим детям, внукам и менее удачливым соотечественникам. И, конечно же, по возвращении домой, когда дети, внуки и вышеупомянутые соотечественники начинали расспрашивать паломников, что же те видели, они получали описание в полном объеме, вплоть до последнего когтя, кирпичика, травинки, складочки, буковки и наконечника стрелы. И все шло замечательно, когда вдруг совершенно случайно выяснилось, что двух одинаковых свидетельств очевидцев не было, как не бывает двух одинаковых снежинок. И все поняли, что это или магия, или чудо. И это породило 4 религиозные войны, 9 университетов, 15 школ предсказателей будущего и 20 династий толкователей вещих картин конвент-холла. Один человек, предложивший соорудить длинную лестницу, избежал публичного сожжения на площади только потому, что был растоптан толпой до этого. И вот теперь Иванушка, задрав голову и рукой прижимая к макушке берет, во все глаза пялился ввысь, вспоминая повествование Мура. Серого же предания старины глубокой, похоже, ничуть не задели. И он с высокомерно скучающим видом, приличествующим своему костюму, нарочито равнодушно разглядывал придворных. Однако ни один обрывок разговора не пролетал мимо его чисто вымытых ушей. «Кристина, милая, вы не знаете, принц Сержио будет сегодня участвовать в аудиенциях вместе с его величеством?» «Боюсь, что нет, Жизель. Говорят, что он еще не оправился от раны, полученной им от этих бандитов». «Ах! Он такой отважный, такой безрассудный, бросится на защиту какого-то бедного незнакомца против целой шайки грабителей». «Еще один ненормальный, вроде нашего Ивана. Не дай бог встретиться, тогда хоть стой, хоть вешайся». Про себя хмыкнул волк и стал прислушиваться дальше. 5. Нет, 8. Да нет же. Я совершенно точно знаю, что их было 14 человек. Ах! И он успел уложить 7 перед тем, как ему нанесли этот предательский удар сзади. Ах! Нет, 10. Нет, 15. Ах, принц Сержио! Его усы сводят Катарину с ума. Ха-ха! Ни одну меня, Гретхен, ни одну меня. если ты знаешь, что я имею в виду. Едва заметный поворот головы. Рианна, ты обратила внимание на платье принцессы, которое было на ней во время турнира? Клянусь, оно из настоящей шатальшейкской парчи, а рельеф передней полочки выходит из проймы. Генриетта, у меня будет такое же сегодня к вечеру. Как и у меня, Рианна. Не думай, что ты одна такая быстрая. С начала Шантонской войны это только второе изменение фасона. А ведь уже третий месяц идет. Поражение Айса в битве при Шлессе не прошло бесследно. Совершенно верно. Эти купцы дерут теперь за парчу втридорога. Они говорят, что эти чертовы шантонцы перекрыли наши торговые пути и берут теперь с них свою пошлину. Чем-то еще закончится сражение при Гранте. М-да. Если Шарлеманю придется снаряжать еще одно войско, он останется голым. А что? У меня на примете как раз есть пара подходящих портных.